5 июля. «Девчонки, давайте к нам!» — брызгает в нашу сторону объект нашего разговора, заставляя меня вздрогнуть и снова обмереть от проникновения в самое сердце его игривого голоса. Капли, не долетая, падают в метре от стола. «Пойдемте, Ксюша, Юля!» — машет нам Наташа. Она уже у кромки бассейна. «Идем», — берет меня за руку Ксюша, поднимаясь. «Не будем привлекать внимание». Мужчины косятся в нашу сторону. Лица у нас Ксюхой загруженные. «Ксюша, только, пожалуйста, никому!» — умоляю подругу. Обещает. Сомневаюсь, что не проболтается жениху. У них полное доверие друг к другу. Никаких тайн. Купальники у нас суперские. Уверенно иду к воде, зная, что на мне мой черный сидит идеально. Намеренно не смотрю на Азанова, но чувствую, как он не сводит с меня глаз. Нравится? Любуйся пока. Трогаю воду ногой. Теплая, приятная. Бассейн большой. Дно и стены выложены голубой мозаикой. Причудливые голубые тени бликуют по стенам и потолку, отражаются в стеклах. Наташа спускается по ступенькам первая. Саша аккуратно прихватывает ее за талию. Он к ней очень внимателен. Сразу уединяются в дальнем углу бассейна. Вадим также аккуратно принимает Ксюшу. Азанов готовится помочь спуститься мне. А я отхожу от бассейна, а потом с разбега прыгаю в воду, поднимая огромный столб воды вокруг себя. Выныриваю. Убираю волосы с лица, отплываю к противоположному краю от Азанова. У бортика разворачиваюсь, встречаюсь с его насмешливым взглядом. «Струсила?» — безмолвно спрашивает. «Тю, было бы из-за чего!» — фыркаю. Раскинув руки в стороны, делаю в воде легкую разминку. «Малышу полезно. Надо взять абонемент в городской бассейн или узнать насчет занятий акваэробикой для беременных». «ЖК!» — зовет Вадим Евгения. «Да что ж такое со мной происходит? При каждом звуке его имени все внутри обрывается. А?» Азанов безмятежно плавает на спине в центре бассейна. «А слабо на Юльке жениться?» «Что? Вадим предлагает Жене жениться? На мне?» «Нет!» — сговорился он с Наташей, что ли, или Ксюха уже проболталась жениху. «Она же обещала!» Негодуя, выпучивая глаза на подругу. Но Ксюша показывает, что нет. Не то чтобы я совсем-совсем не хочу замуж. Хочу, но, блин. Не вот так же. Практически наспор. На слабо. Без взаимной любви, конфетно-букетного периода, свиданий. А как еще? У меня под сердцем ребенок от Азанова. И сам он хорош собой. Но бабник... Конечно, я догадывалась об этом, когда соблазнилась им, но то была разовая акция. Пусть и с последствием в виде беременности. Выйти замуж, а потом сидеть, ждать мужа после побли... Это не про меня. «Что, коньяк зажали?» — хохотнул Женя после короткой паузы, за которую он успел принять вертикальное положение и посмотреть на каждого друга. А на меня даже не взглянул. Может, не про меня речь? Другая Юлия есть на примете? Ты же все равно два ящика не выпьешь, усмехнулся Саша. Так что, слабо? Подзуживает Брянцев. Ну зачем? Разве такие дела решаются спором? Сами-то своих женщин добивались, отбивали, влюбляли в себя, а друга на слабо берут. А девушку спросить не надо? «Я?» — Азанов устремляет прямой взгляд на меня. «Все-таки речь обо мне?» На всякий случай оглянулась, вдруг там Юля есть какая, а я не заметила. «Никого». «Жениться?» — Азанов прищурился, оценивая. «Да хоть сейчас!» «Мне, наверное, вода в уши попала, а теперь мерещится всякий бред. Он согласился?» «Юльк, а Юльк, замуж за меня пойдешь?» Азанов обратился ко мне, и взгляд опять такой же плотоядный, голодный, как тогда. Вот только не надо мне говорить, что 2,5 месяца целибат хранил. Видела я Светик, котенок, Женечка номер 2, Карина, на которой ничего нет. Как у него сил на всех хватает. Обвожу взглядом друзей. Мне поддержка от них нужна, а они ответа от меня ждут. «Соглашайся, Юлька», — басит Саша. «А если Жека обидит, мы его в бараний рог свернем». «И скажем, что так и было», — поддержал его Брянцев. «Начинайте уже сворачивать. Есть за что». Азанов подплыл ко мне почти вплотную. Поставил руки по обе стороны от меня на бортике. «Юльк, давай подыграй мне», — шепчет жарко на ухо. Так жарко, что откуда-то взялись мурашки, ринулись вниз до пяток. И не важно, что я стою по грудь в прохладной голубой воде. Крепкими пальцами Азанов сжал мое оголенное плечо. Кожа в месте прикосновения огнем вспыхнула, будто каленым железом прижег. «Сгоняем с ними в ЗАГС. Весело же будет, а через месяцок разлетимся в разные стороны». «Месяцок? Месяцок?» Слышать это от отца моего ребенка больно и обидно. Он за кого меня принимает? Поворачиваю голову так, чтобы встретиться с ним взглядом. Разглядываю вблизи, ища хоть какое-нибудь несовершенство. Красивый мужик. Темные волнистые волосы. Мужественное красивое лицо. Насмешливый взгляд шоколадных глаз с озорными лучиками-морщинками. Торс. Широкие плечи, сильные руки, мощная спина, твердые кубики на прессе, упругие ягодицы и длинные ноги. Это все я трогала, щупала, пробовала, на вкус принимала, наслаждалась, и мне понравилось. Отличный генофонд. Но сейчас я разочарована очень. В первую очередь тем, что Азанов ведет себя так, будто ничего не было. Во вторую, я читала смски в его телефоне. У него таких, как я, десяток, а то и больше. Скорее всего, не беременных, но кто их знает. Может, уже и готовые дети где-то есть. А в-третью, жениться на слабо — последнее, что я могла от него ожидать. Даже не так, вообще не ожидала. Симпатия, которую я до сего момента питала к отцу моего будущего ребенка, исчезла в одно мгновение. Надежда, что у нас могло бы что-то получится, пропало. Я будто прозрела и протрезвела. Флёр от совершенства рассеялся. Я вдруг снова злюсь. На себя, на Женю, на его друзей. Заигрались все. От меня ждут ответа. Я согласна. Но на моих условиях.